Глава 33. Вне сцены. Мода фестиваля «Колония». В течение полутора лет после первых выборов при поддержке замечательных людей я начала активнее заниматься общественной деятельностью. Свободное от выступлений в пельменях время тратила на работу с детьми в центре красноречия, организовывала благотворительные мероприятия для девочек-сирот. Этот проект мне особенно дорог. Вместе с друзьями из крупнейшего на Урале магазина тканей с прекрасной Флюрой Зинчук мы работали с девочками, которым в ближайшее время предстояло выпускаться из детского дома в Екатеринбурге. Хотелось подарить им праздник, поднять их самооценку и преподать азы полезной профессии, совместить приятное с полезным. Так родилась идея проектов «Платье на выпускной» и «Платье на Новый год». Задумка была такой. Девочки сами шьют себе красивое платье, а потом в нем выходят в свет. При поддержке местных властей мы выбирали порядка 20 девчонок и в течение 2 месяцев учили их швейному делу и дизайну одежды. Многие из них вначале даже нитку в иголку вдеть не умели. Пришлось учить с нуля — рисовать, кроить, ткани выбирать. Мне самой это все было так интересно, и с девчонками пообщаться тоже, узнать какую-то новую грань жизни. Поэтому я лично приходила к ним на занятия. Вместе с ними работала, помогала, подбадривала, рассказывала им байки из жизни уральских пельменей, приглашала на концерты. И вы знаете, у них получилось. За 2 месяца каждая сама сшила платье, о котором мечтала. Впервые в жизни они сделали что-то сами, для себя. Все эти годы взрослые принимали за них решения. Сейчас они хоть в чем-то взяли ответственность на себя и благодаря этому поверили в свои силы. Это главный итог. Кульминацией стал грандиозный светский вечер, дефиле. Пригласили известных людей в городе, поставили профессиональный звук, сцену, все как на настоящем показе мод. Лучший визаж, лучший кейтеринг. Каких они сделали нам принцесс? Хорошо помню, как на бэкстейдже за 20 минут до выхода ко мне подошла девочка и сказала, что слегка подвернула ногу и не может идти. Смотрю на нее, вроде стоит, не падает, и вроде бы надо пожалеть ее, может, врача позвать. Но иногда жалость — самое вредное чувство, какое только можно вообразить. Жалость, особенно к самому себе, притупляет остроту реакции на удары судьбы, становится паутиной, которая медленно, но верно опутывает тебя. Поэтому я решила в этот момент жалости не проявлять, быть строже, жестче. К своим 16 годам девочка впервые в жизни встала на каблуки. И каблук-то там был 5 сантиметров, но для нее это было настолько новое и непривычное ощущение, что она не простояла на них и секунды, рухнула на диван и подвернула ножку. «Ты совсем идти не можешь или просто обувь другую надо?» — уточнила я у нее. «Идти могу, но не быстро. Потерплю. Но, может быть, можно в кроссовках?» Это было интересное решение, учитывая, что у нее было роскошное вечернее платье в пол с рюшами. А выходить девочкам предстояло под руку с курсантами Суворовского училища. Это, кстати, была очень хорошая идея — показать девочкам пример настоящего мужчины. Через командование Центрального военного округа я договорилась с местными суворовцами. Думала, придут мальчики в костюмчиках, будут помогать девчонкам. Я даже представить не могла, что к нам приедут настоящие кавалеры в белоснежной парадной форме, в до блеска начищенных туфлях и с идеальной выправкой, с четким поставленным голосом. Воспитанные и скромные. Девчонки, как увидели их, сразу чуть в оморок не попадали от внезапно нахлынувших чувств. Да я и сама поймала себя на мысли. Вот это красавчики! Эх, была бы я старшеклассницей! «Кроссовки? С платьем? Ты уверена?» — спокойно спросила я. «Не знаю». «Зато вот что я знаю», — сказала я уверенным голосом. «Не буду тебе ни разрешать, ни запрещать. Сегодня твой вечер, и решение принимать только тебе. Примешь? Молодец. Стушуешься и не выйдешь — не страшно, жизнь на этом не закончится. Но это должно быть только твоим решением», — повторила я медленно, растягивая каждое слово. Она осталась одна, босиком, с протертыми кроссовками в руках и грузом ответственности, который так сильно вдавливал в пол, что ноги дрожали. Ее выход был ближе к концу дефиле. Я смотрела и почему-то была уверена, что она справится. И вдруг она выходит. Уверена. Под руку ее держит высоченный суворовец. С высоко поднятой головой она шла по подиуму босиком. Ступала бесшумно, но твердо. Проходя мимо, она не повернулась ко мне, иначе это сломало бы красоту движения. этого первого в жизни выхода на сцену. Но я увидела, как она слегка улыбнулась и как блестели от счастья ее глаза. Я гордилась ею. Она смогла победить себя. И была полностью готова идти дальше, во взрослую, самостоятельную жизнь. 2 года подряд мы делали такие проекты. В общей сложности через нас прошли порядка 40 девчонок. И я счастлива, что в этом деле меня поддерживали друзья из пельмени. Макс Ярица и Андрей Рожков. Они были постоянными гостями на финальном мероприятии. И даже спустя 40 минут после финала стояли и терпеливо раздавали автографы детям, которые вертелись вокруг них, как шустрые синички. Еще со школы я хранила в сердце любовь к русскому языку, поэтому вместе с театральными друзьями мы проводили конкурсы ораторского мастерства для детей со всего региона, в том числе для ребятишек с инвалидностью. Каждый раз у нас было более 1000 участников. Сейчас удивляюсь, как удавалось столько времени находить, учитывая, что в то время я еще ездила с уральскими пельменями на гастроли. Мы устраивали для детей поэтические вечера, посвященные той или иной теме. Я старалась максимально пользоваться своей популярностью среди детей и, пока есть возможность, воспитывать в них любовь к русскому языку и поэзии. Потому что и тогда, и сейчас глубоко убеждена в том, что грамотная речь, начитанность и широта общего культурного кругозора повышают шансы добиться успеха в жизни. Мы несли литературу и русский язык в другие города, проводили со школьниками лекции про уральских писателей. Я не испытывала иллюзий относительно того, что после моего визита старшеклассники в раз полюбят, например, мамина сибиряка. Но если, поддавшись моему очарованию, даже 2 из 10 откроют его книгу, это уже успех. Значит, все не зря. Постепенно я стала замечать, что в итоге сама получаю пользу, открываю что-то для себя новое. Однажды с детками мы ходили в местный музей, чтобы взглянуть на один единственный экспонат — шигирского идола. Вы наверняка о нем ничего не знаете, и я не знала. А между тем, это самая древняя в мире деревянная скульптура. Вдвое старше египетских пирамид. Величественная статуя в виде деревянного столба с резьбой обладает невероятной энергетикой. Представить сложно, что в этом бревнышке сосредоточена вселенная людей, живших 10 тысяч лет назад. Взгляд на такой экспонат моментально тебя меняет. Ты выходишь из музея и начинаешь иначе смотреть на окружающий мир. Хорошо помню, как дети вышли из комнаты, где стоял этот 5-метровый идол. Я осталась перед ним одна, и в голове мелькнула мысль. Пару лет назад я серьезно, с трагизмом относилась к возне вокруг предварительного голосования. Но сейчас я стою перед этой грандиозной скульптурой и понимаю, что все эти выборы — мельче песчинки. В масштабах истории это пара искр от сломанной зажигалки. Не теплое 3-секундное пламя, нет, пара искр. Чему меня научил шигирский идол? Не принимать суету близко к сердцу. Пусть она проносится мимо, а мне надо заниматься тем, что действительно важно. В канун Нового года мы вместе с Андреем Рожковым работали Дедом Морозом и Снегурочкой. Ездили по семьям, в которых живут дети-инвалиды, и поздравляли их. Заезжали пообщаться с ребятами в детский дом-интернат. Подарки, конечно, привозили, но главное было поговорить с ребятами, поиграть. Общение в этом случае намного ценнее каких-либо вещей. В один из декабрьских дней уральская погода выдала фортель, плюсовую температуру, снег начал таять, на улице жижа, грязи по колено. Сидеть бы сейчас в ресторане да в лабутенах. Но мы с Андреем разъезжали по темным дворам, пробирались сквозь декабрьские моря воды, снега и грязи, заходили в дома барачного типа, кое-где с печным отоплением. И 10 раз за вечер, облаченные в театральный реквизит, водили хороводы. Это все настолько контрастировало с той жизнью, к которой я привыкла, я словно провалилась в параллельную вселенную. В иных случаях я бы даже не подумала выйти из машины, проезжая мимо этих дворов. Но мы считали важным приехать к этим детям. Пусть еще как минимум на год в их душах сохранится вера в чудо, в то, что есть Дед Мороз и Снегурочка, которые только-только прилетели с самого холодного севера. Как иногда жаль, что мы, взрослые, перестаем верить в чудеса. Нельзя, нельзя, надо верить. Ближе к ночи мы приехали к мальчику, который не мог ходить самостоятельно. Ему было лет 10. Андрей к нему уже приезжал в прошлом году, был знаком с его родителями. Мы зашли к нему в комнату, он обрадовался, усадил нас на свой диван, показал рисунки, рассказал о достижениях. Андрей сказал: «Ну, раз ты себя хорошо вел, то вот тебе подарочек от Дедушки Мороза и Снегурочки». «А я знаю, что вы Андрей Борисович, а вы Юля», — серьезно сказал мальчик и рукой стянул с лица Рожкова куцую бороденку. «Вы не Дед Мороз, но я так рад, что вы пришли. Спасибо вам. Обязательно снова приходите». Одна эта короткая искренняя фраза ребенка перевешивает все. И мои первые капризы, и шок от того, куда меня завез Андрей, это все становится таким малозначимым, недостойным внимания. Занимаясь общественной работой, я продолжала открывать для себя людей. То, что мне не всегда удавалось в уральских пельменях. С каждой новой встречей, новым диалогом я впитывала и комедии, и трагедии чужих судеб. Стала лучше понимать людей, с которыми живу в одной стране. Для творческого человека такое знание колоссальной прочности точка опоры. Как-то раз зимой, опять же вместе с Рожковым, потому что Андрей действительно неравнодушный человек и делает много полезных вещей, о которых никогда не рассказывает, мы ездили в колонию для несовершеннолетних в небольшом городке под Екатеринбургом. В этом учреждении планировалось провести товарищеский хоккейный матч между командой «Пельмени» и местным контингентом. Признаться, мне было страшно туда ехать, потому что еще свежи были воспоминания, как за 10 лет до этого там произошел бунт, даже были жертвы. Меня всегда удивляло, что Андрей тратит свое время на мероприятия с малолетними преступниками. Он отвечал обычно так. «Понимаешь, Юль, да, они там сидят за разбой, за убийство. Тяжелейшие преступления, которым нет оправдания, но это все-таки дети. Я до последнего верю, что можно найти слова, которые их исправят, и пацаны сделают для общества что-то полезное, вернутся к нормальной жизни. Каждому ребенку надо давать шанс». В хоккей я не играла, но с воспитанниками попыталась поговорить, подошла к одному. Вероятно, самому молодому пацаненку, он смотрел на меня озлобленными, какими-то хищными глазами. За плечами у этого ребенка два разбоя и тяжкие телесные. Серьезно. Мы поговорили. Спрашивала у него, откуда он, чем увлекается, какие планы на будущее. А потом села рядом, взяла его руку и крепко сжала ладонь. Еще недавно в нее был вложен нож, орудие преступления. «Посмотри на меня. Ты совершил большую ошибку и несешь за это ответственность. Но я верю, что ты сможешь измениться. Я в тебя верю». Он опустил глаза. Из них пропал звериный блеск. На секунду в его взгляде поселилась какая-то детская, наивная растерянность. «Не все потеряно», — подумала я про себя. «Не все потеряно», — сказала я вслух. Этот период моей жизни стал временем невероятных контрастов. Меньше чем через сутки, после разговора с воспитанником колонии, я сидела в ресторане в центре Москвы и обсуждала с подругами сплетни светской жизни. «Юля, ты слышала, Тома поцарапала свой Бентли? Ему и года не было. И что ты думаешь? Она пошла в сервис? Нет, она купила новый. А мои только вчера из Нью-Йорка прилетели. Ой, это Москва, какой здесь невыносимый климат. Чтобы не сойти с ума, надо хотя бы раз в месяц летать на лазурное побережье». Кусочек за кусочком, уничтожая стейк средней прожарки, я с большим удовольствием поддерживала эти пустые, но легкие и ненавязчивые беседы. Но где-то в глубине души меня не покидала мысль. Вот тот парень из колонии, или попутчик в бизнесе Аэрофлота, или девочка, которая вышла на подиум босиком, или мои подружки, красавицы. Как мы, все такие разные люди, уживаемся в одной стране? Есть ли что-то, способное нас объединить? Кому-то эти размышления могут показаться утомительными, но именно они позволили максимально широко и объемно увидеть Россию, почувствовать ее. Для творческого человека это полезно. Больше видишь, лучше знаешь, о чем шутить. Не секрет, что сюжет 90% номеров уральских пельменей основан на реальных историях. Тот же номер, где я в роли кассира битый час пыталась пробить Мясникову сливу, взят не с потолка. Один в один. Такую кассиршу мы встретили на заправке в Московской области. А сколько сюжетов мы считали в очередях, общественном транспорте, различных учреждениях.